Нейт. Пятница, 5 октября, 23:30. Когда в пятницу я возвращаюсь с вечеринки в доме Эмбер, отец для разнообразия не спит. Вечеринка была еще в разгаре, но с меня хватило. Я ставлю лапшу на плиту, кидаю в террариум Стэна горсть овощей. Он, как обычно, таращится на них с мордой неблагодарной скотины. «Ты сегодня рано», — говорит отец. Выглядит он, как обычно, жуть, опухший и помятый, с желтоватой кожей. Рука, держащая стакан, трясется. Пару месяцев назад я как-то пришел домой, и он еле дышал, так что я вызвал скорую. Несколько дней он провел в больнице, где доктора ему объясняли, что печень у него совершенно убита, и он в любой момент может дать дуба. Он кивал, делая вид, будто слушает, а потом пришел домой и открыл еще бутылку Сигрэмс. Счет от скорой я все это время игнорировал. Почти 1000 из-за нашей дерьмовой страховки. А сейчас, когда доход у меня нулевой, шансов заплатить нет. Дела есть. Я вываливаю лапшу в тарелку и несу к себе в комнату. «Телефон мой не видел?» — спрашивает отец мне вслед. «Звонил сегодня и звонил, а я его найти не мог. Это потому, что он не на кровати, бурчу я и закрываю за собой дверь. Глюки у него, наверное. Телефон у него уже полгода не звонит. Я проглатываю лапшу за 5 минут, потом откидываюсь на подушке и надеваю наушники, чтобы позвонить Бронвин. Сегодня, слава богу, моя очередь выбирать кино, но мы всего полчаса смотрим звонок, когда Бронвин решает, что с нее хватит. «Не могу смотреть одна», — говорит она, — «слишком страшно». «Ты не одна, мы смотрим вместе». «Нет, не вместе. Для такого мне нужно, чтобы в комнате кто-то был. Давай что-нибудь другое посмотрим, моя очередь выбирать». «Ну уж нет, очередной дивергент смотреть не будем, Бронвин». Через долю секунды я добавляю. «Приезжай. Будем смотреть звонок вместе». Это сказано в шутку, да, в общем, шутка и есть, если только она не согласится. Бронвин замолкает, и я понимаю, что она задумалась об этом всерьез. «У меня окно в 15 футах над землей», — сообщает она. «Шутка. Выходи тогда через дверь, в вашем доме их 10 штук. «Шутка. Родители меня убьют, если узнают». «Не шутка, это значит, она думает всерьез. Я представляю, как она сидит рядом со мной в своих шортиках, в которых была, когда я приезжал к ней домой, как прижимается ногой к моей ноге, и начинаю дышать чаще. С чего бы ему знать, спрашиваю я? Ты говорила, что их из пушки не разбудишь. Давай, всего-то на час, пока кино досмотрим. А я тебя со своим ящером познакомлю». Несколько секунд молчания, и до меня доходит, как это можно было понять. «Это не то, что ты подумал. У меня на самом деле ящерица живет. Бородатый дракон по имени Стэн». Бронвин смеется так, что едва не кашляет. «Боже мой, совершенно не в твоем духе. И все-таки я на секунду подумала, что ты имеешь в виду совсем другое». Я тоже не могу удержаться от смеха. «Ну, девушка, ты почти поддалась на уговоры, признайся». «Хотя бы не анаконда», — выдавливает она сквозь смех, и меня тоже разбирает смех, но при этом я еще заведен. Странная комбинация. «Приезжай», — повторяю я. «Не шутка». Я слышу ее дыхание, потом она говорит. «Не могу». «Окей». Я не разочарован. На самом деле ни секунды не сомневался, что она не приедет. Тогда выбери другое кино. Мы соглашаемся на последний фильм про Борна. Я смотрю с полузакрытыми глазами, прислушиваясь к все более частому писку сообщения от Эмбер. Как бы она ни подумала, что между нами что-то есть. Я тянусь к телефону, чтобы его выключить, и тут Бронвин замечает. «Нейт. У тебя телефон». «Что телефон?» «Кто-то тебе пишет». «И что?» «Но ведь поздно». «И?» — спрашиваю я с досадой. «Не думал, что Бронвин ревнива, к тому же Все наше общение — это телефонные разговоры, и только что отвергнутое шуточно-нешуточное приглашение. Это не клиенты? Я выдыхаю и отключаю телефон. Нет, я тебе говорил, что больше этим не занимаюсь, не дурак. Ну и хорошо, я слышу в ее голосе облегчение, но и усталость. Наверное, пойду спать. Окей, вешаем трубки? Нет, она низко и сонно смеется. Но у меня минуты кончаются. Пришло предупреждение, что осталось полчаса. Эти телефоны с предоплатой заряжены сотнями минут, а у нее телефон меньше недели. Я не сообразил, что мы так много говорим. Я тебе завтра другой дам, говорю я, но потом вспоминаю, что завтра суббота и занятий нет. Бронвин, подожди, повесь трубку. Я уже думаю, что она заснула, но она сонно спрашивает, что? Нажми отбой, ладно? Чтобы минуты не кончились, я бы тебе завтра мог позвонить насчет нового телефона. А, да, окей, спокойной ночи, Нейт. Спокойной ночи. Я вешаю трубку, кладу два телефона рядом, беру пульт и выключаю телевизор. Могу и я поспать.